Глава вторая. То самое проклятие. Стирка отвлекла ненадолго. Вдобавок выяснилось, что если штаны почти не пострадали, а куртку Ларс кое-как, но мог привести в порядок, заплаткой меньше, заплаткой больше, то с рубашкой пришлось проститься. Располосованная когтями гуля и пропитанная кровью, она даже на тряпки не годилась. Накидывать куртку на голое тело тоже не хотелось, не досохло еще, и зашить сначала надо, а выглядеть все одно будет жалко. Ларс покрутил в руках остатки рубашки, скомкал их, чтобы после сжечь в печи, и отнес корыто обратно в сарай. Собственно, что дальше? Сидеть без дела он не любил, а возвращаться в дом было настоящим испытанием. Ларс отсюда ощущал запах волчицы. Только начал успокаиваться и по новому кругу. Безумие какое-то. Воды принести, что ли? Можно дрова поколоть. Отлично помогает сбросить лишнее напряжение. Но размахивать топором с больным плечом несподручно. Зато с колодцем он и одной рукой управится. Устанет, так и хорошо. Меньше сил на глупые мысли. Бочка рядом с домом почти опустела. На дне плавала дохлая крыса. Трупик утопленницы Ларс выудил, брезгливо поморщившись. Остатки воды выплеснул в огород от греха подальше. Понадеялся, что его мыли не этой живой водой, но отчего-то безудержно зачесалось под лопаткой. Первые походы к колодцу и обратно дались легко. Монотонная работа и впрямь отвлекала. Нацепить ведро, покрутить ворот, донести воду до бочки, стараясь не расплескать по пути. Ларс заодно и голову вымыл. Нита его, конечно, от души прополоскала от болотной жижи, чтобы не тянуть грязь в дом. Но запах тины на волосах никуда не делся. Ведьма застала его у колодца, когда бочка заполнилась наполовину. Ларс переоценил себя и теперь пытался отдышаться, судорожно глотая воздух. Яд гуля изрядно подорвал силы. Каждый новый круг давался все тяжелее. Зато и запах подошедшей волчицы больше не сводил с ума. Ларс так умаялся, что думал только о том, как не свалиться ей под ноги в грязь. Сил мыться по второму разу не было. «И чего тебе без дела не сидится?» поинтересовалась Нита, наблюдая, как пошатывающаяся парнишка тащит ведро к бочке. «Там крыса плавала. Пришлось воду менять». Пропыхтел он, обещая себе, что на сегодня это последнее ведро. Сдаться и бросить его прямо сейчас упрямство не позволяло. «А старую куда вылил?» «В огород». Мотнул головой, и женщина, проследив за его взглядом, недобро хмыкнула. «Прямо на целебные травы, которые я поливаю специальными удобрениями?» «Молодец!» — протянула она, дернув себя за кончик косы, но ругаться не стала. Сама не предупредила. Да и с одного раза растения не увянут. Дождь вон поливает, и ничего. А парнишка старался. «В следующий раз спрашивай, прежде чем что-то делать. Идем в дом, хочу кое-что проверить. Насчет проклятия? У тебя появилась идея?» Ларс выпрямился, сил будто прибавилось. Он вылил воду в бочку, оставил ведро и поспешил за хозяйкой. Конечно, он не ждал мгновенного исцеления. Когда раз за разом терпишь неудачи, перестаешь верить в чудеса. А Ларс, пока искал способ выздороветь, навидался всякого. И больше всего мошенников, обещавших результаты в самое кратчайшее время. Нита на мошенницу не походила. На страшную старую болотную ведьму, которую он ожидал встретить у могильника, тоже. В доме пахло лекарственными травами, ромашкой, зверобоем, багульником и топлёным салом. Ларс невольно сморщил нос, но хозяйка этого не заметила. Поставив рядом с ним крохотную баночку с какой-то мутной черной жижей, велела повернуться. «Да не спиной, татуировку покажи, хочу рассмотреть получше». Нита бесцеремонно покрутила его, заставила сесть на скамью и провела пальцами по рисунку, повторяя замысловатый узор. И, естественно, заметила. Три длинных шрама через всю руку, подживших, уже светлых и тоненьких. Раньше не обратила внимания, слишком занятая раной. «А это что такое?» — нахмурилась, сжав его руку. Рассказывать о собственной дуре не хотелось, но ведьма ждала, и Ларс неохотно признался. Предположил, что если повредить татуировку, получится избавиться от проклятия. Искал способы. «И что, нашел?» В одной книге было написано, что проклятие можно разрушить свежим осколком или веткой каменного дерева. Я подумал, что способ выглядит логичным. «Думал?» — короткий смешок, и ведьма отстранилась, глядя сверху вниз. А она разозлилась. Вот до этого была спокойна, даже когда Ларс решил, что она хочет супчик из него сварить. Сейчас же глаза чуть ли молнии не метали. «На заборе много чего пишут. Ты чему веришь?» — сказала, как выплюнула. «Малые дети знают, что нельзя лишний раз осколки трогать, а ты себя им полоснул. Каким надо быть идиотом, чтобы...» Ведьма сорвалась на рык, но тут же умолкла и, выпустив, наконец, руку парня, которую сжала до синяка, глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Ну, придурок он. Какое ее дело? Он ей никто». «Вот что, малыш», — медленно заговорила Нита, и в голосе звучало зловещее предупреждение. «Если ты попробуешь подумать так еще раз и сделать что-то с проклятием, не спросив меня, то я умываю руки. Не хочу тратить время на того, кто свою жизнь ни во что не ставит», — она ткнула пальцем в шрамы. «Знаешь, что это?» «Неудачная попытка», — предположил Ларс, чувствуя подвох. «После того, как располосовал себя осколком, было так плохо, что чуть лапы не откинул. Хорошо, шаман был рядом и выходил, отпаивая горькими до тошноты отварами. Но он и не ругался. Сказал только, что этот способ не поможет. Впрочем, Имай вообще отличался спокойствием. Его сложно было вывести из себя, в отличие от эмоциональной волчицы. «Договаривай уж до конца. Неудачная попытка свести счеты с жизнью», — добавила Нита. «Проклятие — штука тонкая. Чужого вмешательства не любят. Тем более такого грубого». «Бывали случаи», — упрямо возразил Ларс. Он не сразу от шамана пошел на эти болота. Старик говорил со знанием дела, но Ларс не привык верить кому-то на слово. Осторожно порасспрашивал о других специалистах по проклятиям, взглянул на того типа, к кому посоветовали обратиться в городе. К такому он не то что с проклятием не подошел, лишний вопрос задавать не стал бы. Магия Имаев вне закона. Еще не дай древо стражам капнет, доказывай потом, что ты жертва, а не страшный черный маг. Лучше проверенная ведьма у мертвого леса, чем абы кто городской. Это необычные целительские практики. Проклятие — тема скользкая. В библиотеке за старыми книгами Ларс провел немало времени. Руку отрубать, как предлагалось в одном древнем трактате, и не подумал. Но отрезать ее или иссечь кожу куском камня — не одно и то же. А такой совет тоже попался. Быть волком со шрамами лучше, чем не быть им вовсе. Да и случай этот описывали в нескольких местах. Соврали, получается. «Исключение», — поправила женщина. «Один случай из тысячи. Да и проклятие проклятию рознь. В любом случае, я тебя предупредила. Хочешь помощи? Никакой самодеятельности. Спасать тебя от твоей собственной дури я не стану. Ты меня услышал?» Ларс поджал губы, но кивнул. «Вот и умница». Посчитав разговор законченным, она зачерпнула из баночки немного дурно пахнущей мази и провела по самому краешку темного знака. Кожу защипало, но жжение почти сразу прошло. Процедуру Нита повторила несколько раз, внимательно наблюдая за его лицом. Слишком близко. Ларс выдохнул сквозь зубы, стараясь дышать медленно и думать о проклятии, а не о волчице. Но его проблема была старой и привычной. Нита будоражила мысли куда сильнее. «Больно?» — неправильно истолковала ведьма его тихое шипение. «Спасибо, не подуло на кожу, чтобы уменьшить боль. Такого издевательства он не выдержал бы». «Нет, как крапивой хлестнуло», — не соврал Ларс. «Если он и испытывал дискомфорт, то не от лечения. Собраться с мыслями рядом с волчицей оказалось настоящим испытанием. Легкое жжение, так и должно быть». «Вообще-то нет. С работой как надо тебя скрутило бы от боли». Нита постучала ногтем по баночке. «Это духогон. Я вспомнила о нем, пока варила мазь от прострелов». «Духогон? Это тот, от которого одержимого корчит в судорогах, а он пытается дорваться до любого живого и порвать в клочья?» С нервным смешком уточнил Ларс, не веря, что ведьма так просто испытывала на нем подобную дрянь. «Угу». Нита закрутила крышку и убрала мазь подальше. «А если бы сработало, и я на тебя набросился?» — спросил напряженно. «Не думаешь же ты, что взрослая волчица не сможет удержать волчонка? К тому же, не забывай об инстинктах. Какой волк нападет на самку?» — хмыкнула женщина, потрепала его по макушке и скрылась в спальне. А Ларс запоздало сообразил, что все это время она была на стороже, готовая схватить его, если начнет буянить. Очень хорошо, что она об этом подумала. И плохо. Ларс почти не сомневался, что она переоценивала свои силы и вряд ли смогла бы справиться с ним в невменяемом состоянии, тем более после такой дряни. Страшно представить, что он мог натворить. И волчьи инстинкты не спасли бы. Бешеному зверю все равно, на кого бросаться. И она еще выговаривала ему за самоуверенность и самонадеянность. «Надевай», — Ника вернулась с мужской рубашкой. «Хватит щеголять голым торсом, не дорос еще». «Да не морщись, она почти чистая». «Это твоего...» Ларс, глубоко вдохнув запах, оборвал себя на полуслове, понимая, что рубашку уже не отдаст. Лучше бы вещь принадлежала ее любовнику, а она пахла Нитой, едва уловимо, словно надели ее пару раз. Но от этого было только мучительней. Запах не накрывал с головой, а слегка щекотал нос, вынуждая принюхиваться. «Моя, я в ней сплю», — подтвердила его опасение Нита. «Купила в прошлом году, удобная и большая. Из-за тебя другую доставать придется». «Спи без рубашки. Зачем она тебе?» — хрипло выдохнул Ларс, и Нита рассмеялась, как над хорошей шуткой. Знала бы, что шуткой его слова не были, просто вырвались, потому что представилась. Несколько мгновений он стоял так, дурак дураком, пытаясь собраться и принять какое-то решение. Рациональная его часть злилась и предлагала постирать рубашку. Рациональной части не нравилась слишком бурная реакция на запах, и она предлагала решение проблемы. Рациональная часть была права. Только запах оказался сильнее. И осознание, что вещь касалась ее кожи, заставляло воображение рождать очень понятные, естественные, но неуместные картины. Мысленно обозвав себя больным извращенцем и отмахнувшись от вопроса, бывают ли здоровые извращенцы, Ларс дождался, пока Нита отвернется, и быстро оделся. Порадовало, что и ему рубашка была великовата и прикрывала бедра. Особой наблюдательностью ведьма не отличалась, пусть ничего не замечает и дальше. Да, он ничего не мог сделать со своей слишком острой реакцией на эту женщину, но можно ее хотя бы не демонстрировать, во всяком случае постараться. Жизнь стала бы гораздо проще, если бы Нита ответила на его порыв взаимностью, но Ларс не обольщался. Она называла его малышом и снисходительно трепала по волосам, воспринимала волчонком. Какая уж тут взаимность. При таком отношении скорее следовало ожидать насмешливого снисхождения и теоретического урока по половому воспитанию. Ларс не терпел к себе снисхождения и не хотел быть предметом насмешек, тем более по такому поводу. Понять бы еще, от чего так сильно влечет к ней. Не просто же от отсутствия привычки к обществу волчиц. Что-то смутно вспоминалось из школьных уроков про связь привлекательности запаха с получением потомства. Но потомство — последнее, что волновало Ларса в этой жизни. А ответа, как с этими ощущениями бороться, он из памяти так и не выудил. Оставалось надеяться, что со временем он привыкнет, и рубашка окажется кстати. Регулярный прием малых доз яда в некоторых случаях помогает развить сопротивляемость. Может, и здесь сработает так же. Пока Ларс пытался разобраться в своих внутренних конфликтах, Нита вернулась к зельям. Эта часть быта перешла ей по наследству от наставницы. В юности волчица недолюбливала травы, считала возню с ними глупым занятием, но старая ведьма помогла увлечься. Сначала твердила про стабильный доход, а потом незаметно заразила своей любовью к зельям. Они у Ниты получались даже лучше, чем у наставницы. Дар позволял вытянуть из трав то, что они не желали отдавать добровольно. Некоторое время она молча орудовала пестиком в ступке, поглядывая на недовольного хмурого парня, потом заговорила. «С твоей проблемой поступим так. Сейчас закончу с этим, и мы займемся описанием твоего проклятия. Перед поисками ключа стоит понять, как и когда оно начало действовать, а ты пока вспоминай». «Что?» «Все. Когда начались первые спонтанные обороты? Сколько их было, как протекали, когда ты сделал татуировку, как лечили в клане. Тебя же лечили? Ну вот. Зачем пошел делать татуировку? Какие были отношения в семье и со сверстниками, начиная с первого оборота? Что изменилось потом?» «Это обязательно?» — Ларс ощутимо напрягся и ощетинился. «Судя по твоей реакции, да». Нита искоса смерила его задумчивым взглядом. Помолчала, но все-таки спросила. «Так плохо?» «Что?» «В клане». «Судя по твоей реакции, отношения были не очень». «Нормальные отношения», — буркнул он. «Зачем тебе это?» «Я же говорила», — вздохнула Нита. «И Майи живут небольшими общинами. Для них отношения в семье — одна из самых важных вещей. Отношения с родными, с богами, исследование собственному пути — три основы их общества. Татуировка наверняка связана с решением какой-то из них. Есть более мелкие ценности, но они и более сомнительные. Жаль парня». Нита прекрасно помнила себя в его годы, и тогда это было больно. Сейчас мысли о родных тоже не вызывали никакого удовольствия, но хотя бы не причиняли мучений, а тогда... Сложно принять, что ты в этой жизни никому не нужен, а подростку особенно тяжело, когда отворачиваются самые близкие. Когда Ниту выгнали из дома, формально она считалась взрослой, и ни единого голоса не прозвучало в ее защиту. Все слишком боялись кружащихся вокруг лазурниц, ее дара, ее самой. А младшая сестра и единственная подруга ничего не смогли сделать. Кто послушает вчерашних волчат? Отец на уход старшей дочери смотрел равнодушно. Мать отводила глаза, братья делали вид, что не знакомы с ней. Когда Нита прибилась к болотной ведьме, ей было примерно столько, сколько сейчас Ларсу. Волчица злилась на весь мир. И только чудом не успела наломать дров, чтобы разрушить собственную жизнь. Окончательно в себя ее привела ведьма, позволив сначала натворить глупостей, в пределах разумного, конечно, а затем хорошенько ткнув в них носом. Наставница не пыталась заменить ей семью, но помогла обрести спокойствие. Это было ценнее. Если подумать, Ларс держался гораздо лучше нее в том возрасте, достойнее. Нет, не так. Он держался. А она не считала нужным. Выплескивала злость на всех, кто подворачивался под руку, а волчонок прятал. Злость порой мелькала в голубых глазах, в коротком оскале, но и только. Неизвестно, правда, что хуже. Лезть в душу не хотелось, тем более ведьма прекрасно помнила, как ей самой были неприятны подобные вопросы. Но проклятие не оставляло выбора. «Вряд ли проблема в семье», — недовольно буркнул Ларс. «Скорее уж в собственном пути. И как твои и мои предлагают его искать?» «Они настолько же мои, насколько и твои», — возразила Нита. «А ты точно к встрече с Имаем уже задумался о собственном пути? Только не рычи, я ведь не просто так спрашиваю. Не хочется ошибиться с самого начала. Я понимаю, что о разногласиях с кланом говорить неприятно, но это не моя прихоть». «Да нормальные у меня были отношения в семье». «Нормальные! Что ты к ним прицепилась?» Взорвался Ларс и заговорил. Резко, быстро. «Долгожданный первенец, папина гордость, мамина радость. Да проклятие, у меня все было хорошо. Вообще все, понимаешь? В семье, с друзьями, с девушками, с оборотом». Он запнулся, шумно вздохнул, словно сдулся. Плечи расслабленно поникли. Взгляд устало уткнулся в стол. «Я...» Рано обернулся. Отец гордился. Мне только учеба не нравилась. Он заговорил спокойнее, тише. И давалось с трудом. Я эту проклятую татуировку решил сделать только потому, что нельзя и не положено. Назло. Он посмотрел на свое плечо так, будто там сидела ядовитая змея. «Может, и путь», — не стала спорить Нита, покосившись на парня. Что-то в этой короткой вспышке было не так, неправильно. Но она не смогла понять, что. Не договаривал или обманывал? И кого? Ее или себя? И чего ты хотел, если не учиться? Путешествий и приключений, а не сидеть дома, как кобель на цепи. Косая ухмылка перечеркнула лицо, сделав его на короткий миг неуловимо другим, холодным, жутковатым, похожим на харю опасной нежити. Но гримаса пропала, и Нита подивилась вывертом собственного восприятия. Пауза затянулась. Ведьма продолжала невозмутимо растирать, нарезать, разминать и смешивать ингредиенты, а Ларс сидел у стола. Сначала озирался, поглядывал в окно, потом наблюдал за ее действиями. Волчонок маялся от безделья, но занять его было нечем. «Может, я помогу?» — не выдержал он. Нита смерила его задумчивым взглядом, положила перед ним небольшую ольховую разделочную доску и узкий посеребрённый нож, поставила миску листьев лазорики, главного компонента средства от ожогов. «Каждый лист отдельно. Эту жилку вырезаешь. Вот так. Жилки сюда режешь, листья сюда. Одной ты рукой справишься?» — спросила, вручив Ларсу нож. Он странно посмотрел на нее, не то насмешливо, не то обиженно. «Придержать второй смогу, а этого хватит. Попробую», — сказал серьезно. Нож рыбкой мелькнул в пальцах, очертив серебристый круг. Раз, другой. Как-то странно он примеривался к ножу для разделки травы. Нита поглядывала с подозрением, ожидая новых сюрпризов. Но нет, дальше все шло нормально. Ларс не был неуклюжим и безруким, но навыков такой работе не имел, поэтому действовал медленно и осторожно, и получалось у него вполне пригодно. На мелкую монотонную работу не жаловался, оптимизировать ее, складывая листья в стопки, не пытался. Сосредоточенно пыхтел над заданием. Руки у него, к слову, были красивые. Не изящные, а по-мужски красивые. Нити такие нравились. Крупные ладони, длинные ровные пальцы. Она отвела взгляд и сосредоточилась на травах. С запланированной на день работой управились за несколько часов, прервавшись на перекус. Хозяйка прибрала травы, поставила кипятить воду под завтрашний обед. Ларс за это время весьма ловко разделал подброшенную ему курицу, снова дав понять, что не белоручка и способен о себе позаботиться. Нита опять отметила, что о себе он так толком ничего и не сказал, ни клан не назвал, ни имени, ничего, за что можно уцепиться. Интересно, что скрывает? «Раздевайся и ложись», — махнула на освобожденный стол. «Совсем?» — мрачно спросил он. «Штаны можешь оставить», — фыркнула Нита. «Стеснительный какой. Не волнуйся, на твою честь не покушусь. Мне нужно только немного крови». «Что ты собираешься делать?» Ларс послушно вытянулся на столе, хотя тот и навевал неприятные воспоминания. «Попробую взглянуть на твое проклятие. Невооруженным глазом его не увидеть, но...» «Есть одна мысль. Расслабься и не двигайся. Это не больно, но довольно долго». Идея была простой. Да, проклятие нельзя увидеть, но энергия-то в нем есть. Тот ритуал, который Нита собиралась провести с некоторыми изменениями, тоже был одной из методик выявления одержимых, но одержимых не агрессивными полуразумными духами, а всякой вредоносной мелочью, паразитами, которых тоже просто так не рассмотришь. Он не помогал найти вредителей, а показывал те места, где что-то постороннее тянуло силы организма, а что именно определялось отдельно. Нита вооружилась ритуальным обсидиановым ножом, небольшим, но острым, как бритва, и обыкновенным мелом. Когда осторожно делала тонкие надрезы на коже парня, он даже не вздрогнул, лежал, прикрыв глаза, действительно расслабился. Поразительное простодушие и поразительное доверие. Оно, конечно, логично, потому что она уже раз его спасла и вряд ли сделала это для того, чтобы убить потом как-то особо изощренно, но все равно странно. Надрезы на лбу, на лодыжках, на запястьях, несколько черт на груди. Заживут быстро, хотя приятного мало. Линии на столе мелом и этой кровью. Тут капли силы, там немного подтянуть. Несложно, но требует сосредоточенности и кропотливости. Когда она активировала чары, поначалу ничего не происходило. Показалось, что и это не сработало, и Нита успела разозлиться на Имаев с их нетрадиционными подходами. Но вот над кожей потекли тонкие черные линии. От сердца к голове и дальше по телу. Одна, другая, все плотнее и гуще. И Нита перестала считать их, наблюдая, как Ларса окутывает плотный, почти беспросветный кокон. Зараза проросла так глубоко и сосала из молодого здорового волка столько силы, что Нита при виде представшей картины едва сдержала злой рык. Ничего себе мальчику досталось! Но проблемы с оборотом уже не вызывали вопросов. Все силы уходили на поддержание проклятия. Однако, рассматривая кокон, Нита обнаружила, что он не такой монолитный, как показалось в первый момент. Плотное плетение было нарушено в двух местах, почти симметрично, но по-разному и разными воздействиями. с одной стороны нападением Гуля, с другой — собственной глупостью. И если в первом случае нити выглядели запекшимися и обнажали чистую кожу, то над татуировкой набухли толстые черные рубцы, похожие на жирных многоножек. Тонкие короткие нити топорщились и шевелились, словно лапки. «Очень интересно», — пробормотала Нита, потянувшись к рубцу, и тут же одернула руку. Проклятие зашевелилось, как живое, и попыталось присосаться к ее магии. От него шел горький терпкий запах в том месте, где Ларс полоснул осколком, и Нита знала только одну причину подобного поведения. Нахмурившись, она отстранилась. «О чем ты?» — не шевелясь спросил Ларс. «Плетение проклятия нарушено. Там, где тебя подрал Гуль, особенно на плече, и там, где ты подрал себя сам. Это хорошо?» «Гулю можешь сказать спасибо», — уклончиво ответила Нита, тщательно подбирая слова. То, что она видела, ей очень не нравилось. «Можешь вставать и одеваться. Кажется, свой путь ты уже нашел. Столкновение с местной нежитью пошло на пользу. Предлагаешь скормить меня ей?» С нервным смешком предположил Ларс, сидя, натягивая рубаху. «Тогда стоило ли стараться и спасать?» «Я предлагаю тебе на нее поохотиться. Охотники на нежить, уймаев в почете, могли и одарить уважаемой должностью. Предупреждая следующий вопрос, нет, я не уверена, что это поможет. Но попробовать стоит, для начала хотя бы на мелочь. В болоте полно всякой дряни, которая тебя не съест, подавится». Нита отвела взгляд и преувеличенно бодро добавила. «Кто знает, может, не случайно тебе захотелось приключений? И майи считают, что путь зовет того, кто должен его пройти, совершить что-то действительно великое. Кстати, у меня где-то был сборник их легенд и сказок. Может, там подсказка найдется? Сейчас». Она попыталась отойти к полкам, но Ларс перехватил за руку. «Почему мне кажется, что ты заговариваешь мне зубы?» — спросил он с серьезным видом. А мальчишка оказался прозорливее, чем она думала. О второй прорехе Нита предпочла бы промолчать и хотя бы пару дней понаблюдать. Хотелось ошибиться и не пугать зря. Но раз спросил напрямую, «Мне кажется, проклятие набирает силу. Я же говорила, зря ты его трогал. Из-за этого нарушения структуры оно меняется. Пока только в области пореза, но если дыра будет расти...» «Я никогда не смогу стать волком», — Ларс сглотнул. «Ты умрешь». После разговора Нита сказала, что ей нужно сходить по делам, и отправилась переодеваться. А Ларс вышел подышать воздухом и уселся на ступеньках крыльца, жалея, что фляга с крепким самогоном сгинула с остальными вещами. Отчаянно хотелось выпить. Да что там, набраться до беспамятства. Взвыл бы от отчаяния, но и этого не мог. Наверняка у хозяйки дома был алкоголь, но он не стал спрашивать или искать самостоятельно. Вряд ли Нита оценит такие порывы, еще и по загривку приголубит. Правильно, не положены в его возрасте крепкие напитки. Очень хотелось забыться, а других способов он, увы, не знал. Неожиданные слова о проклятии выбили почву из-под ног. Оно было привычным, почти родным, он свыкся с проблемой, успокаивал себя тем, что могло быть и хуже, а он вроде бы жив, здоров, способен о себе позаботиться. Сглазил. Великое древо. Он, конечно, не считал себя бессмертным, но и умирать не хотел. Не сейчас и не так. Опасности Ларс не избегал. Когда путешествуешь один, без них не обойтись. Пьяная драка в трактире, когда можно попасть под горячую руку. Грабители, от чего-то решившие, что худощавый паренек — легкая добыча. Нежить на дорогах, да и остальное. Много с чем довелось столкнуться, но он никогда не был трусом. Иногда, наоборот, стоило поберечься там, где лез напролом. Но это не ощущалось так остро. Всегда было больше злости, чем страха или тоски. Даже поначалу, когда его еще пытались лечить, бесполезные попытки вызывали бессильную ярость. Сейчас он жалел, что пришел к болотной ведьме. Осознавать, что умираешь, и тебе осталось совсем немного, было страшно и тоскливо. Интересно, если он умрет здесь, в клане узнают? Лучше бы нет. Ларс не соврал Нити про любящую семью. Узнав о болезни, отпускать его не хотели. Пытались поддержать, помочь, Отец не скупился на целителей, и то, что с ним проделала Нита, было цветочками по сравнению с некоторыми лечебными процедурами. Раны быстро заживают на волках, неважно, может он перекинуться или нет. И фразу «спущу шкуру» Ларс давно перестал воспринимать пустой угрозой. Мать часто плакала. Сейчас Ларс понимал, он оттого и ушел, что больше не мог выдерживать переживания и сочувствия матери, младшей сестры, смотрящих на него, как на неизлечимо больного. Отец и тот отводил взгляд и старался быть помягче. А помягче и отец — пугающее сочетание. «Эй, долго себя жалеть будешь? Ты еще не умер. Может, и не умрешь. Я же сказала, наблюдать надо, растет дыра или нет». Нита появилась на пороге, прервав его тягостные раздумья. Она успела сменить домашнюю одежду и, присев рядом, начала натягивать сапоги. «А когда умру, тогда можно?» Усмешка вышла кривой. «Я думала, ты привычный к угрозам», — покосилась на него ведьма. «На болото очень решительно сунулся. Один, без оружия. Оружие у меня было». Ларс помрачнел сильнее. Перед смертью стоило наведаться в город к тому типу, что продал ему револьвер. Денег Ларс выложил немало, а обман едва не стоил ему жизни. Думать о возврате всей суммы было слишком оптимистично, поскольку предмет сделки сгинул в болоте, но хотелось компенсации, хотя бы моральной. Он представил, как смачно кулак врезается в нос продавцу, и на душе стало чуточку легче. Нита закончила с экипировкой, но уходить не спешила, наоборот. Привалилась к его боку, плечом к плечу. Пыталась поддержать, с чего бы. Ларс собрался отодвинуться или вовсе подняться с крыльца. Ее жалость унижала сильнее, чем жалость родных. Но Нита заговорила, и он замер. Это была не жалость, что-то другое, личное. «Примерно в твоем возрасте мне пришлось уйти из клана. Никто не предлагал остаться, не спрашивал, справлюсь ли я сама. Было так плохо и больно, что хотелось умереть», — начала она. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, но тут же расслабились волевым усилием. «И страшно, очень страшно. Тогда я предпочитала бегать зверем. Волчице проще, инстинкты берут верх. Сначала поохотиться, потом поспать. Некогда думать, почему ты никому не нужен. И поэтому ты поселилась на болоте вдали от города. И поэтому я поселилась у болотной ведьмы». Нита будто не заметила его шпильки. Да и шпилька-то была скорее дружеским уколом, чем желанием сделать больно. «Она заменила мне всех. Ты говорил, что у тебя любящая семья. Ты не один. Цени это». Она сжала его здоровое плечо. «Я говорил, что у меня была семья», — возразил он. Сорвал травинку, торчавшую из щели крыльца, медленно надорвал длинный узкий лист вдоль, наблюдая, как легко и аккуратно расходятся неровные половинки. «Сейчас нет. К лучшему». «Зачем ты ушел, если тебя любили?» — спросила, хмурясь. «Потому и ушел». Он горько усмехнулся и принялся разбирать надвое одну из половинок несчастной травинки. «Раз у них вечер откровений, почему бы не ответить честностью на честность? Без меня им будет легче. Лучше один раз проститься со всем, чем мучиться каждый день. Особенно теперь». Он запнулся и потер плечо с татуировкой, но так и не смог озвучить поставленный ведьмой диагноз. «А их ты спросил?» Волчица глянула пытливо. «А я не только о них говорил», — огрызнулся он. «Мне тоже лучше так, чем с их жалостью». Нита хотела укорить его, но промолчала, только вздохнула. Упрямый мальчишка не послушает возражений. А то она не знает, сама такой же была. Это с годами одиночество тяготит все сильнее, а в его возрасте еще кажется, что это мелочи, и одному неплохо. Но против природы не пойдешь, а волки — стайные существа. Не зря же изгнание из клана в древности считалось более жестокой заменой казни. Вместо этого Нита заговорила о другом. «Не спеши себя хоронить». Она качнулась, слегка толкнула его плечом в плечо. Кусок травинки выпал из пальцев, Ларс поморщился и бросил на землю остальное. «Даже в худшем случае это вопрос не пары дней. Ты повредил проклятие некоторое время назад и еще жив, и дыра не так уж сильно разрослась. Несколько месяцев точно в запасе, а решение проблемы может быть где-то рядом. и прежний ключ подойдет к изменившемуся проклятию? Говоришь так, будто ты его уже нашел. Прежний ключ или нет, какая разница? Найдем. Не попробуешь, не узнаешь. Это всяко лучше, чем просто лечь и умереть. Не находишь? Зря я, что ли, на тебя столько сил и времени потратила. Ты уж хотя бы постарайся, чтобы я не угробила все это напрасно. Это и кучу еды. Постараюсь. Усмешка у Ларса вышла все еще кривой, но гораздо более живой. Странно, разговор его действительно успокоил. «Куда ты?» — нахмурился он, когда Нита поднялась с места. «В город. Куплю разного по мелочи. Заодно зелье в аптеку отнесу». Она не видела смысла скрывать. «Я с тобой». Ларс с готовностью поднялся. «И зачем ты мне там нужен?» Нита насмешливо вскинула брови. «Я тебе, может, и не нужен, а вот город мне очень. Хочу смену белья взять. И у Скорняка обрезков на заплатке, куртка, сплошные дыры». О своем желании поговорить с продавцом револьвера он благоразумно умолчал, вряд ли ведьма оценит эту идею. Нита тем временем смерила его взглядом, вздохнула и кивнула. «Только быстро», — подбодрила она Ларса, который помчался обуваться и натягивать просохшие к вечеру собственные штаны взамен одолженных. Тащить с собой мальчишку не хотелось, но желание его было понятным и справедливым. Деньги у него имелись, наверняка он попытался отдать ведьме не все, так что разберется. А ей еще к ювелиру надо заглянуть, причем больше не из недоверия, а из любопытства, сколько волчонок предложил за свою шкуру. В камнях Нита не разбиралась, но выглядел изумруд солидно. «Твои вещи тоже Гулю достались?» — спросила она, когда парень вышел. Выглядел он потрепанным, но куда приличнее, чем при их первой встрече. Хотя бы не стыдно находиться с ним рядом. «Нет, речным духом на ремте», — поморщился он. Паром затонул вместе с багажом. «Ты под Черным Бродом переправлялся, что ли? Там это раз-другой в год случается. Повезло, что живой», — Нита покачала головой. «И часто ты пытаешься утонуть? Пока в ваши края не приехал, ничего такого не было». Волчица в ответ задумчиво промолчала. Хотела сказать, что это может быть связано с проклятием, но по совести ни Бельмеса она не знала, может ли оно так сработать. Скорее нет, чем да, хотя совпадение озадачивало, но на всякий случай стоило бы ему держаться подальше от воды. Остальной путь проделали в молчании. В сопровождении местной ведьмы дорога оказалась сравнительно недолгой и не такой уж трудной, хотя Ларс как ни пытался, так и не понял, в какой момент свернул не туда. Вроде тропа достаточно отчетливая, а он не дурак, чтобы в трех соснах блуждать. Тоже, что ли, болотная живность поучаствовала. На лазурниц, всю дорогу вившихся над головами, он уже не обращал внимания, привык. На ведьмином подворье они были везде, а тут всего штук пять. Но здоровенные, с ладонь. А больше по дороге никто не попадался до самой крайней улицы, из изгиба которой вытекала ведьмина тропа. Клофорд был обычным человеческим городком, каких тысячи. Центром его жизни служило каменное древо, судя по размерам, достаточно молодое, десяток метров в диаметре, пара веков, не больше. Столько было и городку, выросшему вокруг источника магии на месте старого шахтерского поселка. Местные гордились тем, что их дерево посадили люди. И было чем. Каменные древа сходили там, где считали нужным, и считалось, что контролировать этот процесс невозможно, но иногда получалось. Светло-коричневый каменный ствол обрамляла широкая с запасом площадь, строили на перспективу, в надежде прожить здесь не один век, а значит, и дереву требовалось оставить пространство для роста. Первые толстые ветви начинались на высоте метров 5, и дальше древо ветвилось, образуя почти правильный шар. Каменные древа всегда были очень ровными и симметричными. Разделялись они строго пополам под одинаковыми углами, и никогда из одной точки не выходило три ветки или больше. Ларс смутно помнил, что в школе про это рассказывали и как-то объясняли, но учеба никогда не была его коньком. Свободное кольцо вокруг ствола занимали легкие шатры и павильоны. Здесь собирался городской рынок, уже давно закрывшийся по вечернему времени. Организовывали магические дуэли на выгороженном пятачке. устраивали все народные гуляния по любому случаю и общественные собрания. В общем, центр городской жизни. Конечно, городская управа тоже выходила фасадом на площадь. А еще пара кабаков, несколько магазинов побогаче и гордость Клоффорда, высшая магическая школа вместе со своей библиотекой. В масштабах страны она считалась заштатной, но зато была своей, местной, и для нужд города с предместьями ее вполне хватало. Гордились ею клоффордцы по исторической привычке, потому что город начался именно с нее, точнее, с отделения Ямшанского университета, построенного как раз ради выращивания этого самого каменного древа. Потом в Ямшане что-то случилось, и он до сих пор лежал в руинах в нескольких днях пути от Клоффорда, охваченный кольцом мертвого леса. Те же, кому не посчастливилось оказаться поблизости к городу, бродили теперь вокруг нежитью. Теорий, что там стряслось, бытовало множество, но Нита ими не интересовалась. Было и было, все равно ничего не изменишь. Местные бесхитростно величали то происшествие катастрофой с большой буквы. Школу эту она знала отлично. Окончить ее полноценно Нита не могла, не тот дар. Но по настоянию наставницы какую-то часть занятий посетила и с тех пор по старой памяти снабжала местные лаборатории некоторыми полезными компонентами, конечно, не бесплатно. Здесь же располагалась и единственная в Клоффорде аптека, куда Нита, по заведенной еще наставницей привычке, относила готовые снадобья. Схема устраивала всех. Аптекарь не конкурировал с ведьмами, имея с их работы свой небольшой процент, а ведьма успешно избегала личного общения с большинством страждущих. В окрестностях она была единственной ведьмой, хоть изначально и не совсем ею. Нити с ее редким даром ко вторичной магии было комфортно и в мертвом лесу, и рядом с ним, чего нельзя сказать о ведьмах настоящих, чутких к жизни во всех ее проявлениях. Наставница была уникальным исключением. Волчица предполагала, что к такой жизни ее подтолкнуло какое-то горе, но ни разу не отважилась расспросить о личном. Старая ведьма не любила откровений. «Вот тут и разойдемся. Часа два тебе на все дела хватит, надеюсь?» — спросила Нита, когда они вышли к ближайшему перекрестку. Ларс кивнул, и волчица объяснила ему, как добраться до недорогого, но довольно приличного магазина готовой одежды. Они договорились встретиться на площади у управы, и ведьма направилась к аптекарю, а Ларс, несмотря на совет, пошел в другую сторону, хотелось кое с кем потолковать. Магазин-охотник мог предложить что-то полезное всем, кто хоть как-то подтягивался к этому названию, и кто не подтягивался тоже. Игральные карты и кости, силки и капканы, рыболовные сети и снасти, ружья и револьверы, ножи и короткие мечи для борьбы с нежитью, удавки и яды, а также чучела и шкуры, поделки из кости и нужные алхимикам части нежити и нечисти. Звучало значительно и солидно, но лавка была небольшой, тесной и пыльной. Выставленные шкуры едва ли не старше Ларса, а их прежние хозяева, по-видимому, тихо умерли от старости. Наверное, наивно было рассчитывать на приличное оружие здесь, но другого варианта парень не нашел. В Клоффорде это оказался единственный магазин, который мог предложить хоть что-то. Патроны были самым ходовым товаром и не залеживались. А все важное местные жители предпочитали покупать в более крупном Брадде, расположенном в дне пути. «А, юноша, доброго вечера!» Расплылся в фальшивой улыбке такой же облезлый и неопрятный, как его хозяйство, торговец. Худой, жилистый, с клочковатой бородой и залысинами на седой голове. Ларс никогда не понимал этой человеческой привычки носить бороду. Волки проблем с лишней растительностью не имели. Весь мех уходил в звериную ипостась. Но даже не это главное. Как с таким кустом на лице можно драться? «Доброго», — ответил хмуро. «Никак за патронами? Для вашего замечательного револьвера как раз сегодня коробка прибыла». Хозяин лавки выставил небольшой ящик на прилавок, сам же на него облокотился. «Нет, зачем все-таки людям борода?» За нее Ларс продавца и схватил, подтянул через столешницу. Счеты и коробка с патронами грохнулись на пол, туда же полетели карандаш и толстая тетрадь. Но обоим было не до них. Человек испуганно голосил и цеплялся за руку неожиданно оказавшегося очень сильным щуплого паренька, Оборотень ждал, пока ему надоест. «Ты мне что продал?» — прорычал он. Получилось совсем не так грозно, как могло бы. Для серьезного рыка Ларс и правда был мелковат, но продавцу хватило. «Позвольте, вы сами выбрали, что я буду жаловаться!» «А я тоже пожалуюсь», — зловеще пообещал парень. «Папаше Брану пожалуюсь, что его человеку труху впарили, из-за которой чуть дело не сорвалось». «Да что ж вы не сказали, от кого?» Продавец окончательно позеленел, а Ларс понял, что угадал с тактикой. Торгаш был трусом, а молодой волк за время скитаний научился справляться и не с такими. Он сильнее, он злее, и терять ему нечего. Убежденности в этих трех вещах хватало, чтобы сладить с очень многими. А сейчас терять было нечего даже в большей степени, чем все это время. Когда понимаешь, что жить осталось пару месяцев, если не случится чудо, на всякие мелочи становится плевать с вершины столичного древа. Про папашу Брана он, конечно, блефовал. Этот почтенный господин контролировал всю торговлю оружием в округе и пользовался огромным влиянием не столько в официальных кругах, сколько в теневых. Ссылаться на такого человека чревато, могли и укоротить на голову. Но Ларс сомневался, что торговец побежит что-то выяснять и уточнять. Поблагодарит великое древо, что выжил, и ладно. Главное, сопливому пацану-оборванцу и знать такого имени не полагалось, а уж кидаться им тем более. И оттого торгаш еще охотнее поверил в блеф и наверняка сам же себе придумал достаточно пугающее и убедительное объяснение. «Я перед тобой еще отчитываться должен», — прозвучало почти ласково, и хозяин лавки окончательно затрепетал. «Простите, уважаемый, не признал. Револьверчик-то хороший был, да лежал, видимо, давно, вот и не заладилось с ним. Дозвольте другой дать взамен, а? Новенький совсем, муха не сидела. А тот я почищу, да в порядок приведу». «И впаришь новому идиоту?» — усмехнулся Ларс. «Зло, одними губами». Прекрасно зная, что на смазливом мальчишеском лице эта гримаса выглядит еще более зловещей, чем могла бы быть у матерого волка. Он ее долго тренировал. «Ныряй за ним в болото у лазурного могильника. Давай свой новенький». Оборотень выпустил бороду на ощупь, оказавшуюся сальной, и брезгливо оттер ладонь о штаны. На площадь парень возвращался в назначенный час, пожалуй, в лучшем настроении за последние несколько недель. Новый револьвер он проверил в той же лавке, выпустив пару пуль в стену в стороне от присевшего от страха торгаша, а не в мишень на заднем дворе, и пообещал вернуться, если оружие подведет. Обзавелся потертой, но приличной кобурой и коробкой патронов, за которые честно заплатил. В указанном волчицей магазине разжился парой рубах и несколькими сменами белья, новыми штанами, а также простой холщовой сумкой, чтобы не тащить все в руках. Рубашку Ниты, бережно сложив и надеясь, что хозяйка о ней не вспомнит, он тоже убрал в сумку. Сам нашел скорняжную мастерскую и за мелкую монету взял несколько небольших лоскутов кожи, только на заплаты и годных. Мысли о собственной скорой смерти уже не казались такими беспросветно неизбежными. То ли удачно стравленная злость помогла, то ли приличное оружие. Но сейчас он больше думал о предстоящей охоте. Нежить так нежить, жалеть ее он точно не будет. Главное, чтобы сработало.